Глава 28. Мартен Гер весьма неловок. Габриэль де Монтгомери еще целый час беседовал с адмиралом. Колиньи был восхищен решительностью, смелостью и познаниями молодого человека, говорившего о стратегии как полководец, об обороне как инженер, а о силе духа как старец. Габриэль, со своей стороны, был очарован благородством, добротой и честностью адмирала. Племянник уж никак не походил на своего дядюшку. Спустя час эти два воина, один убеленный сединами, другой с черными, как смоль, кудрями, прониклись друг к другу столь искренним уважением и взаимопониманием, будто были знакомы лет 20. Подробно договорившись о необходимых мерах, которые бы помогли отряду Вольтерга пробраться в крепость, Габриэль распрощался с адмиралом, они условились о пароле и необходимых сигналах. Мартен Гер ждал его в вестибюле ратуши. «Ну, вот и вы, монсеньор!» — воскликнул бравый оруженосец. «Я целый час только и делаю, что выслушиваю похвалы виконту Дексмесу. Вы перевернули весь город вверх дном. Какой вы талисман привезли с собой, монсеньор, если в два счета изменили настроение санконтенцев?» «Всего лишь одну решительную речь, Мартен, только и всего. Но разговоры есть разговоры, не больше, теперь пора действовать». «Давайте же действовать, монсеньор, мне это больше по душе, чем пустые разговоры. Догадываюсь, что нам придется прогуляться за город под самым носом у неприятеля. Что ж, я готов». «Ты слишком торопишься, Мартен? Еще светло, надо дождаться сумерек, чтобы выбраться отсюда. В нашем распоряжении около 3 часов. За это время мне надо кое-что сделать». Габриэль чуть замялся. «Кое-что уточнить». «Понимаю. Уточнить силы гарнизона или слабые места фортификаций». «Ничего-то ты не понимаешь, бедный мой Мартен», — вздохнул, улыбаясь Габриэль. «Нет, об укреплениях и войсках я знаю все, что хотел узнать. Меня занимает сейчас нечто сугубо личное. Скажите мне, что именно, и если я могу вам быть чем-нибудь полезен...» «Да, Мартен, можешь. Ты верный слуга и преданный друг, поэтому у меня нет от тебя секретов. Ты просто забыл, кого я ищу в этом городе». «Ах, простите, теперь вспомнил!» — воскликнул Мартен. «Речь идет, монсеньор, об одной бенедиктинке, так?» «Ты прав, Мартен. Что с ней усталось в этом городе? Признаться, я не решился спросить об этом у адмирала, да и смог ли бы он ответить мне. Диана, должно быть, переменила имя, уйдя в монастырь». «Да», — заметил Мартен, — «мне приходилось слышать, что имя у нее Хли, несколько языческое». «Как же нам быть?» — проговорил Габриэль. «Лучше, пожалуй, сперва порасспросить вообще о монастыре бенедиктинок». «Правильно», — согласился Мартен Гер, — «а затем перейти от общего к частному, как выражался мой духовный отец, которого подозревали в склонности к протестантству. Ну что ж, я к вашим услугам». «Будем наводить справки порознь, Мартен, тогда шансы на успех у нас удвоятся. Будь ловок и скрытен, а главное, постарайся не напиться». «О, монсеньор, вы же знаете, что со времени отъезда из Парижа я возвратился к прежней трезвой жизни и пью только воду». «В добрый час», — сказал Габриэль, — «так встретимся через 2 часа здесь же». «Слушаюсь, монсеньор». И они расстались. Через 2 часа они опять встретились. Габриэль сиял, а Мартен имел довольно смущенный вид. Узнал он совсем немного. Оказывается, бенедиктинки пожелали разделить общую участь вместе с горожанками и теперь делали перевязки и ходили за ранеными. Они с утра до вечера работали в разных лазаретах и только на ночь возвращались в обитель, вызывая у горожан чувство почтительного восхищения. Габриэль, по счастью, узнал больше. Получив от первого же прохожего те же сведения, что и Мартен Гер, он спросил, как зовут настоятельницу обители. Ею оказалась сестра Моника, подруга Дианы де Кастро. Тогда Габриэль осведомился, где можно ее видеть. «В самом опасном месте», — ответили ему. Габриэль отправился в предместье де Иль и действительно разыскал там Аббатиссу. До нее уже дошли слухи о виконте де Ксмесе, о его выступлении в ратуше и о цели его прибытия в Сен-Кантен. Она приняла его как королевского посланца и спасителя города. «Не удивляйтесь, мать Аббатисса, что, явившись от имени короля, я попрошу вас рассказать мне о дочери его величества, герцогине де Кастро. Я тщетно высматривал ее среди встречавшихся мне монахинь. Надеюсь, она не больна?» «Нет, господин виконт», — ответила настоятельница, — «но все же я велела ей не покидать сегодня обители и немного отдохнуть, так как она всех нас превзошла мужеством и самоотречением. Повсюду она поспевала, ко всему была готова. О, это достойная дочь французского народа! Но она пожелала скрыть свое положение, свой титул, и будет вам признательна, господин виконт, за соблюдение ее достославного инкогнито. Она назвалась по имени нашего святого, сестрой Бенедиктой. Но наши раненые не знают латыни и называют ее сестра Дени». «Это звучит не хуже, чем госпожа герцогиня», — воскликнул Габриэль, ощутив радостные слезы на глазах. «Итак, я смогу ее завтра повидать, если мне суждено вернуться». «Вы вернетесь, брат мой», — уверенно ответила настоятельница. «И где будут раздаваться самые громкие стоны, там вы найдете сестру Дени». Теперь Габриэль был уверен, что он выйдет целым и невредимым из страшных опасностей предстоящей ночи.